За вычетом этих отступлений Сильвия жила как монахиня. Поистине она превратила необходимость в добродетель. Тех крох, что остались из ее капитала, после того, как она ухлопала основную его часть на школу и приемных ребятишек, хватало теперь ровно настолько, чтобы обеспечить скромное существование отшельницы. Но большего ей не требовалось. И таково было воздействие незаметной внутренней работы, что эта свободная дева, безудержно лакомившаяся любыми плодами, какие только не произрастали в винограднике ее желаний, находила отныне наслаждение в своей вынужденной бедности. Добродетель стала для нее необходимостью. Это можно сравнить лишь с наслаждением наготой. В основе этого совлекания всех покровов было нечто чувственное. Впрочем, могло ли быть у Сильвии что-нибудь свободное от чувственности? Все вплоть до полного самоотречения, так уж она отличалась этим от многих аскетов. Но Сильвия не желала допускать посторонних в свою скромную квартирку, которая из месяца в месяц принимала все более нищенский вид, ибо хозяйка, не задумываясь, распродавала мебель, лишь бы удовлетворить каприз своего последнего владыки и возлюбленного музыки. Она не отреклась от своей гордыни. Она неплохо ладила с нуждой, считая, что это ее сугубо личное дело. Ей вовсе не улыбалось, чтобы кто-нибудь совал к ней нос, морщился, принюхивался с видом навязчивого сострадания. Сильвия не держала в своей ловчонке такого товара, как сострадание, и не желала получать его от других. Потрудись, дружок, держать при себе свою жалость. Но гордая недоверчивость являлась далеко не главной причиной ее добровольного затворничества. Главное, оно нравилось Сильвии. Никогда не принесла бы она жертвы, если бы это было не по душе. Наслаждение было и осталось ее законом. Сильвия принадлежала к кошачьей породе. Подобно кошке, всю ночь бегавшей по крышам, она ушла в укромный уголок, чтобы в волю выспаться. Уснуть там кошачьим сном, глубоким, сладким, бесконечным, непостижимым, как не позавидовать ему. Целые богатства внутренней жизни, которым она не находила раньше применения в повседневной жизни, жизни сердца, жизни чувства и в меньшей степени ума, хотя и в нем не было недостатка, ум у Сильвии был отнюдь не абстрактный, а точный, практически, так сказать, прикладной. Все эти богатства открывались теперь ей. Ничего нового. Жизнь была собрана из прожитых дней. Но оказалось, что ее когда-то рассовали по ящикам и картонкам, запрятали вглубь шкафа. Сильвия открыла шкаф и теперь каждый день приводила все в порядок. В порядок? В беспорядок. Она вдруг ловила себя на том, что задремала с грезами на коленях, и кругом на валу разбросаны грезы, грезы, грезы. Сильвия подбирала одну, роняла другую, брала другую, снова хватала за первую. Уж не помню, что раньше трогала ее и отбросила. Заметив оплошность, Сильвия осыпала себя веселой бранью. Настоящая корова на лугу. Пережевывает то, что уж десятки раз жевано-пережевано. Но это не очень-то помогало. Через минуту на Сильвию снова находил столбняк, с которым можно сравнить только приятное оцепенение после сытного обеда с вином. Счастливое это было состояние. Опасное это было состояние. Вся кровь приливала к лицу, приливала к щекам, к лбу, к глазам. Сильвия замечала это только когда начинала ломить голову. Она нащупывала пальцем на шее маленькие шарики, которые пульсировали вместе с артерией. Она прекрасно осознавала, что для того, кто провел деятельную жизнь, губительна неподвижность. И сидение у горячей печки, особенно когда такая же печка пылает у тебя в мозгу, а наплевать, будь что будет. Но после 3-4 припадков головокружения, один, правда, кончился печально, Сильвия ударилась лбом о раскаленную дверцу печки, Сильвия никому об этом не сказала, она согласилась полечиться. Она очистила себе желудок, поставила к ногам горчишники, но образа жизни не изменила. После долгого поста из-за усталости, равнодушия и лени, из-за нежелания спускаться и подниматься по лестнице, она вдруг почувствовала сильный голод. Желудок и небо требовали своего. И Сильвия разговела с целым блюдом устриц, гусиным паштетом, камамбером и бутылочкой вувре.